Она, правда, об этом еще не знает, но я позвоню ей перед отъездом, если придумаю, что сказать. И в сумке у меня то, что осталось от первой тысячи во франках, мне этого хватит. Остальное пусть лежит у тебя». Она заметила его движение. «Пожалуйста, не будем больше об этом говорить. Денег я у тебя все равно не возьму. А эти, если окажется, что ничего плохого за ними не стоит, ты привезешь их в Москву». «Будем считать», — она невесело усмехнулась, «что теперь тебе просто придется приехать». В воскресенье утром Филипп отвез ее в аэропорт Шарль-де-Голль. Она так и не позвонила Лене, решив, что сделает это из Москвы, когда все прояснится. Придумывать что бы то ни было она все равно была не в состоянии. Она была поглощена мыслями о разлуке. Расставаясь с ним, точнее, решаясь с ним расстаться, она как бы соглашалась подвесить на ниточку свою жизнь. Думать о том, что произойдет через месяц, она не хотела, так как от нее все равно ничего не зависело, но она знала, что умрет, если потеряет его. Они шли по длинным переходам аэропорта, и глаза ее были полны слез. Филипп остановился, поцеловал ее и сказал: «Сейчас мы подойдем вон к той стойке и там расстанемся. Ты возьмешь себя в руки и спокойно пойдешь дальше. Вечером я позвоню тебе и буду звонить каждый день, и мы будем долго-долго разговаривать, и этот месяц пройдет очень быстро. Мы увидимся, и никогда ничто больше не разлучит нас. Через несколько дней я все улажу с квартирой и сообщу тебе адрес, чтобы ты могла выслать мне приглашение. А сейчас ты будешь вести себя как храбрый маленький солдат и не будешь плакать». Наташа кивнула. Они сделали еще несколько шагов, обнялись. Она хотела что-то сказать, но застрявший в горле комок мешал ей говорить. Она постаралась взять себя в руки. «Пожалуйста, теперь иди, пока я не разревелась окончательно. Я справлюсь. Иди». Филипп снова поцеловал ее. Наташа быстро направилась к стойке Аэрофлота, встала в конец небольшой очереди на регистрацию багажа, и в этот момент кто-то подтянул ее рукав. Она обернулась. Перед ней стоял тот самый человек в потертой кожаной куртке, который в день приезда всучил ей коробку с деньгами. Она сразу догадалась, что сейчас произойдет, и расширившимися от ужаса глазами, не в силах произнести ни слова, смотрела, как он достает из кармана куртки конверт. «Я рад, что вы узнали меня. Передайте это господину Павловскому. Он знает». Наташа попыталась что-то возразить. «Это невозможно». «Почему?» — в его голосе послышалась насмешка. —